Кто не постыдился бы обвинять таким образом ничем не запятнанных людей в нечестных поступках, не имея на то никаких доказательств? Короче, кто в какой-либо иной области, кроме партийной борьбы, охотно взял бы на себя роль бессовестного клеветника? Но как только человек может оправдаться перед собственной совестью и своей фракцией тем, что выступает в партийных интересах, так любая подлость считается дозволенной или хотя бы простительной. Клеветническую кампанию против меня начала газета, которая под христианским символом креста и под девизом «С Богом за короля и Отечество» в течение ряда лет представляет не консервативную фракцию, и еще меньше того христианство, а лишь чистолюбие и злобное ожесточение своих редакторов. Когда в публичной речи 9 февраля 1876 года я жаловался на отравляющую деятельность газеты, то ответом мне было выступление так называемых «декларантов», научный контингент которых состоял из нескольких сот евангелических священников, которые в этом своем официальном качестве выступили против меня, свидетельствуя в пользу выдумок Кройцайтунг. Свою миссию служителей христианской церкви и мира они выполняли тем, что контрассигновали клеветнические заявления газеты. Я всегда питал недоверие к политикам в длинном платье, женском или священническом, а это пронунсиамента нескольких сотен протестантских священников в пользу развязнейшей клеветы на первого чиновника страны отнюдь не способствовало укреплению моего доверия к политикам священнической ряси, хотя бы и протестантской. Пронунсиаменто — испанское слово, обозначающее военный переворот. Приобрело несколько иронический смысл, и именно в таком смысле употреблено здесь Бисмарком. Возможность личных отношений между мною и всеми декларантами, многие из которых до того принадлежали к моим знакомым и даже друзьям, была совершенно отрезана после того, как они восприняли оскорбительную ругань, вышедшую из-под пера Перро. Для нервов человека в зрелом возрасте является тяжким испытанием внезапно порвать прежние отношения со всеми или почти всеми друзьями и знакомыми. Мое здоровье было к тому времени уже давно подорвано не лежащими на мне обязанностями, а непрерывным сознанием ответственности за крупные события, при которых будущее Отечества стояло на карте. В пору быстрого, а иногда бурного развития нашей политики я, разумеется, не всегда мог с уверенностью предвидеть, правилен ли путь, избранный мною, и все же был вынужден действовать так, словно я с полной ясностью предвижу грядущие события и воздействие на них моих собственных решений. Вопрос о том, правилен ли собственный глазомер, политический инстинкт, довольно безразличен для министра, все сомнения которого разрешены, как только он обеспечен королевской подписью или парламентским большинством. Можно сказать, что министра католической политики, имеющего отпущение грехов, уже не беспокоит протестантский вопрос, даст ли ему отпущение собственная совесть. Для министра же, который полностью отождествляет свою честь с честью страны,